Глава 10. Ирина. Игорь медленно оборачивается, а я с облегчением выдыхаю, глядя на маму, которая появилась так вовремя. «Марина Владимировна», — произносит муж. «Добрый вечер». «Не могу ответить тем же», — хмыкает она. «Ты чего сюда притащился?» «А не должен был. Здесь моя семья, и я собираюсь забрать ее». Мама цокает языком и насмешливо смотрит на него. «Очень пафосный, Игоряш. Да только зря ты время тратил. Там вон у тебя любовница беременная тоже внимания требует. Не до семьи тебе». Я не вижу лица мужа, но даже так ощущаю, насколько он напрягается и злится. «Так вот, кому надо сказать спасибо за побег Ирины, да? Вы ее надоумили». «Бог с тобой». Легко отмахивается мама. «У моей дочери своя голова на плечах. Я просто на стороне своего ребенка». Глядя на перепалку двух самых близких людей, я все никак не могу отделаться от ощущения, что попала в какой-то параллельный мир. Всего неделю назад мама прибежала к нам на семейный ужин. Мы обсуждали, как отметим день рождения дочки, подгоняли даты, чтобы смог приехать еще и дядя Игорь из другого города. А теперь мы втроем стоим фактически на пороге войны. «Так, может, вы своей мудростью просветите Ирину и объясните, что воевать со мной слишком опасно?» Мама, совершенно не стесняясь, обходит его и поднимается ко мне на ступеньку. Вертинский разворачивается вслед за ней и теперь смотрит уже на нас обеих. «Ты, получается, угрожаешь матери своей дочери?» Снисходительно интересуется мама. «И как? Чувствуешь при этом себя победителем, а, Игоряш? Хорошо бравировать своими возможностями перед той, которая тебе ребенка родила, дом содержала, тебе стирала, готовила и по вечерам с ужином встречала». «Мария Владимировна», — угрожающе цедит мой муж. Чувствую, что обстановка уже чересчур накаляется, и мне кажется, что все вот-вот рванет. «Разве я сказала что-то не то? Так ты поправь меня». Игорь прищуривается, смотрит теперь уже только на маму. «Я вам никогда не нравился. И вот теперь какой удобный повод надоумить Иру развестись, да? Может, и Туманова вы ей сосватали, раз уж я вам так не угодил». Мама вздыхает, а я все жду, что муж выйдет из себя и случится что-то плохое. «Пока моя дочь была с тобой счастлива, я вовсе не была против тебя. И уж тем более не искала никого тебе на замену. Но теперь...» Она выразительно фыркает. «Ты, Игорь, забыл, что такое семья, раз спокойно перепихнулся с крестной матерью своей же дочери». Ее голос начинает звенеть от злости. «Мы с Ирой сами разберемся в наших отношениях, а вы...» «Вижу я уже, как ты разбираешься. Раз сильный, значит, можно давить. Но и на тебя найдется управа, понял? А дочь свою я в обиду не дам». «Как и я свою», — мрачно цедит муж. Отступает немного, затем переводит взгляд на меня. «Подумай, Ира. Пути назад потом не будет». А после разворачивается и, наконец, уходит. Как только дверь за Вертинским закрывается, на меня такая слабость накатывает, что ноги подгибаются. «Ириш, ты как?» — обеспокоенно спрашивает мама. «Держусь». Слабо улыбаюсь, хватаясь за поручень. «Ох, дочка, твой, конечно!» — цокает она языком. «Да не мой он уже, мам!» — горько возражаю. «Ты почему не рассказала про Кирилла? Я сегодня перепугалась жутко». «Ой, Ира, я была уверена, что успею еще утром, но...» Она вздыхает. «Ладно, чего уж теперь. Ты, главное, не переживай. Развод ты свой получишь». «О чем это ты?» — растерянно спрашиваю. «Я же еще не подавала». «Но ведь будешь». Я киваю. «Ну вот, тебе помогут, чтобы этот Кобелина не смог задействовать свои рычаги». Вот теперь я окончательно теряюсь. «Мам, ты что имеешь в виду? У тебя какие-то знакомые есть?» «Ну, допустим, не у меня, у твоего отца. Остался кое-кто. Вот, будет очень к месту». «Обалдеть! Я даже не думала, что у меня такая решительная мама. Она вообще-то никогда так себя не вела. Папа, да, а она нет». «А Кирилл? Он нам комнату приготовил с игрушками и прочим. Как будто мы с ним долго будем жить. А я не могу так. Не хочу никого из мужчин после всего». Мама смотрит странно. «Ох, Ира, у Кирилла вообще-то в личном плане...» Она замолкает, будто слова подбирает. «В общем, даже и не знаю, как сказать-то. Все так плохо». Мамины слова вызывают у меня не только любопытство, но и настороженность. «Что это значит? Он женат или...» В этот момент радионяня оживает. Похоже, Лиза проснулась и испугалась. Так что я бегом несусь наверх к дочке. Все мысли мгновенно концентрируются на Лизе. Туманов выходит в коридор вместе с моей булочкой, которая так горько плачет, что у меня все внутри переворачивается. «Тише, тише, моя хорошая!» Приговариваю, забирая кроху на руки. «Все, я с тобой, Лиза, с тобой!» Кирилл выглядит растерянным и слегка смущенным. Это довольно забавно, учитывая, что с момента нашего знакомства он был весь из себя крутой и деловой мужчина. «Прости, я, похоже, что-то сделал не так». «Все в порядке. Она не очень любит новых людей». Успокаиваю его. «Ты не виноват. Спасибо, что посидел». Хозяин дома переводит взгляд мне за спину. «Мария Владимировна», — говорит он. «Как добрались?» «Спасибо, Кирилл, хорошо». Туманов снова смотрит на меня. «Вы поговорили? Мне сообщили, что Игорь уехал». «Да, можно и так сказать», — отвечаю, укачивая дочку. «Спасибо, что приютил нас». Кирилл недовольно хмыкает. «Давай я уложу ее», — предлагает мама. Но я уворачиваюсь и только крепче прижимаю дочь к себе. Ловлю непонимающий взгляд мамы и осознаю, что перегнула. Однако при первой же попытке мамы забрать ее, Лиза устраивает настоящую истерику. Так что разговора с Кириллом у нас в итоге не получается. «Мария Владимировна, я провожу вас в комнату. Ваши вещи принесут». Мама кивает, а я, извинившись, возвращаюсь с малышкой в комнату и следующие полтора часа хожу с ней на руках, напевая ее любимую колыбельную. Мыслей в голове слишком много. Есть над чем подумать. И над словами мужа, и над тем, что мама рассказала. Да и Туманов добавил поводов для раздумий. «Я до сих пор растеряна, до сих пор не вижу того, как жить дальше». «Умом понимаю, наша семья распалась, но не могу ничего конкретного решить, кроме того, что я должна развестись». Информация от Кирилла меня напугала. Я бы хотела задать эти вопросы мужу, но сначала его обвинение в том, что Туманов мой вроде как любовник, а затем появление мамы. В итоге я так и не знаю, правда ли это. Я готова подписать любые бумаги, лишь бы Вертинский оставил меня и дочь в покое. Мне так больно его видеть, что я едва держалась те минуты, что он был рядом. «Уснула?» — тихо спрашивает мама, когда заглядывает к нам. «С трудом», — вздыхаю я. «Ты устроилась?» «Да, все отлично. Комната справа от вашей». Мы молчим и какое-то время смотрим на Лизу. «Как ты?» – тихо спрашивает мама. «Держусь», – пожимаю плечами. «Что тут еще скажешь? Начну себя жалеть, и все, погрязну в этом. А мне нельзя, у меня Лиза». Кирилл сказал, что можно найти нового врача. Кажется, ей поставили еще один диагноз, но Игорь заблокировал мне доступ к почте, так что я не знаю, что там за письмо. Мама цветисто матерится, отчего у меня разве что глаза на лоб не лезут. «Мам, прости, Она передергивает плечами. Но цензурных слов нет. Видимо, думал, что я вернусь. А ты можешь? Поворачиваюсь к ней. Ты бы простила отца, если бы у него на стороне кто-то был. Она вздыхает и качает головой, а затем обнимает меня. Не плачь, Риш. Если Кирилл сказал, значит, найдет. А что ты имела в виду про его ситуацию? Слушай, дочь, это не моя тайна. Если он захочет, то сам расскажет. То есть ты не ответишь? Удивляюсь я. Кирилл не в курсе, что я знаю. Случайно стала свидетельницей их разговора с отцом, так что... Ты не волнуйся, он надежный и не обидит. Папа правда его спас? Правда. Но ты мне лучше скажи, ты точно решила с разводом? Точно. Хорошо, тогда завтра и поедем. Лиза снова просыпается, и я опять забираю ее на ручки, чтобы укачать. В таком режиме мы проводим всю ночь. Мама подменяет меня, чтобы я приготовила дочке смесь. В общем, утром я больше похожа на зомби, чем на живого человека. «Может, завтра лучше поедем?» – предлагает мама, видя, что я не так начала надевать боди на Лизу и даже не заметила. «Нет уж», – упираюсь я. «Чем быстрее начнем, тем быстрее я стану свободной». «Да, но ты должна понимать, просто не будет. Кирилл, кстати, тоже поедет с тобой». «А ты?» «Я с Лизой останусь». «Но не волнуйся, один папин друг обещал помочь с заявлением». «Да у тебя целый план», – устало улыбаюсь я. Мама подмигивает мне и забирает Лизу. «Ну что, красота моя, как насчет того, чтобы отпустить нашу мамочку по делам?» – воркует она с малышкой. «Та сегодня явно в более приятном настроении и довольно смеется, хватая маму за волосы». Чтобы собраться и привести себя в порядок, уходит почти час. Но зато почти незаметны следы бессонной ночи. Кирилл ждет меня внизу, и как только я заканчиваю с завтраком, мы выезжаем в город. Туманов немногословен, но я и не стремлюсь ему навязываться. Для меня сейчас любое мужское внимание отталкивающе. Не до того мне. Все мои мысли о том, как выстроить жизнь заново. И мне хочется верить, что я осилю эту непростую дорогу, как минимум ради Лизы. Тем более, что мама пообещала, что хотя бы с разводом все выйдет гладко. Но когда мы с Кириллом приезжаем в суд, ситуация оказывается совершенно не в мою пользу. Мое заявление, заполненное по всем правилам, наотрез отказываются принимать.